Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую с пятой неделью, с пятым воскресением Великого Поста. В этот день мы особенно вспоминаем имя великой подвижницы Древней Церкви, святой преподобной Марии Египетской, той самой, житие которой слышали на минувшей седмице, когда за богослужением утренне читался полностью канон покаянный, великий, святаго преподобного Андрея Критского. Образ преподобной Марии Египетской, ее личность, представляется современному сознанию чем-то фантастическим, тем, что никогда и ни при каких условиях не может быть реализовано в жизни современного человека. Но все то, что совершила святая преподобная Мария Египетская, это исторический факт. Именно потому, что это факт, он и живет в церкви, передаваясь из поколения в поколение. А это значит, что достижение ангелоподобного бытия возможно в условиях нашего ограниченного физического земного бытия. Святая преподобная Мария спасалась в пустыне. Большинство из нас живут в миру, в крупных городах или не в очень крупных, в различных населенных пунктах. Там, где господствует жизнь, устроенная не по закону Евангелия, а по стихиям мира сего. И потому очень непросто в этих условиях достигать не только, о чем и говорить даже тяжело, примера святой преподобной Марии Египетской, но даже встать на путь духовного совершенства. И очень часто мысли, почерпанные нами из Евангелия, благодать которой, мы прикоснулись во время литургии, возносящие нас к горнему, дающие возможность соприкоснуться с божественным величием, с чем-то таким значительным и великим, что несоизмеримо с нашим человеческим бытием, разрушается от соприкосновения с каждодневной реальностью, разрушается нашими слабостями, страстями, несовершенством нашим. Не случайно сегодня, в пятую неделю Великого Поста, нам предлагается евангельское чтение от Марка, где повествуется о беседе Спасителя с учениками. Господь шел на праздник Пасхи в Иерусалим. Это была четвертая Пасха во время его общественного служения. На третью Пасху он в Иерусалим не ходил, потому что уже тогда, то есть год назад, замышляли фарисеи, иудеи, первосвященники, книжники уловить Спасителя, обвинить в богохульстве и казнить. И тогда он отказывается от паломничества в Иерусалим, потому что не исполнилось, как он сказал, еще время. А вот в преддверии страданий своих Господь вступает в Иерусалим загодя до праздника Пасхи. Он приходит туда зимой, по нашему исчислению, в декабре месяце, чтобы участвовать в празднике обновления храма. и тут же соприкасается со злобой, с коварством, с завистью сильных мира сего, правителей народа израильского, и удаляется из Иерусалима, удаляется в Иорданскую область. И там, в отдалении от иудейской столицы, пребывает несколько месяцев. Очень многие его поучения, его слова, его притчи произнесены были именно там, в Иорданской стороне, в преддверии четвертого празднования Пасхи. Но, наконец, наступает время, когда нужно идти в Иерусалим. Ученики его, те самые, которые год назад отговаривали его идти в Иерусалим, идут туда со страхом. Их томят предчувствия. Как в сегодняшнем Евангелии повествует евангелист Марк, в страхе, в трепете они идут в Иерусалим, понимая, что это участие в празднике Пасхи закончится трагически. И Господь даже в этот момент, чтобы помочь им понять, что же на самом деле произойдет в Иерусалиме, говорит о том, что действительно многое предстоит претерпеть Сыну Человеческому. И биение, плевание, заушение, и смерть. И тут же дает он великое свидетельство о том, что в третий день воскреснет. И совершенно особая атмосфера общения апостолов. Великие слова Спасителя, в которых прозревается то, что произойдет. Соприкосновение с Божьим замыслом о спасении человека. И апостолы в это соприкосновение вовлечены. Но, казалось бы, все должно отступить. А что же происходит? В этот самый торжественный и по-своему трагический момент подходят ко Христу два апостола. Иаков и Иоанн Завидеев, и говорят: «Господи, помоги нам сесть одному по правую, а другому по левую сторону от Тебя». Что это такое? А это то, что с нами происходит сплошь и рядом. Соприкосновение с Божьим величием, с глубиной и силой Божьего замысла о мире и человеке, который открывается нам в Слове Божием, в божественной литургии, в таинстве Евхаристии, разрушается от соприкосновения с каждодневными нашими проблемами, с человеческими помыслами и вожделениями. Но Господь даже эти несвоевременные и не соответствующие моменту слова апостолов обратил ко благу и сказал о том, что каждый христианин должен иметь в сердце как Божью заповедь: кто хочет быть из вас большим, да будет вам слугой. А кто хочет быть из вас первым, да будет всем рабом, ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и искупить многих. В этих словах содержится Божья воля о людях, особенно тех, кто имеет власть. Конечно, в первую очередь это имеет отношение к апостолам, имело отношение. А значит, это имеет в первую очередь отношение к церкви. Потому что чуть ранее Спаситель говорит, что вельможи, правители мира, господствуют над людьми, а между вами да не будет так. А как будет, он сказал. Поэтому заповедь сия в первую очередь обращена к церкви. В церкви не может быть господства и власти. В церкви может быть только служение любви и Божьей правде. Но поскольку это служение осуществляется в мире греховном, то, как замечательно сказано в молитве, которую мы сегодня читали над главой новопоставляемого иерарха, архиерею Божьему подобает с мудростью наказывать неразумных и с любовью. Свидетельство о Божьей правде и провозглашение Божьей воли должно осуществляться всегда мирно, с любовью, ибо не подобает рабу Божьему «сваритеся», как слышали мы сегодня также в исповедании веры, но тем не менее и управлять же злом веренной пастве. Именно поэтому от иерархов церкви, от служителей требуется особая мудрость и особая сила духовного опыта, чтобы никогда не подскользнуться на скользком пути, чтобы никогда не использовать человеческую силу для того, чтобы пасти паству, для того, чтобы вразумлять оступающихся и даже наказывать так, чтобы все служило делу Божьему и славе Божией. Потому что все, что делает епископ или священник, все, что делает церковь, направлено на спасение людей. И не может быть никаких других целей и никаких других смыслов, кроме одной цели и одного смысла – служить спасению ближних. Как замечательно сказал святой Иоанн Златоуст, «Я не верю, чтобы кто-то мог спастись из тех, кто не служит спасению ближнего. Спасение закрыто для того, в том числе и иерарха, и священника, и мирянина, кто не содействует спасению ближних своих. А потому никакие человеческие соблазны, никакие временные сиюминутные цели не должны закрывать перед нами величие и красоты, перспективы Божьего замысла о спасении мира. И нам дается пример апостолов Иакова и Иоанна, чтобы мы могли понять. Наши человеческие страсти и наша человеческая ограниченность не должны мешать нам служить своему делу и делу спасения ближних своих. Слова сии относятся ко всей церкви. По слову Божьему, да не будет так среди вас, то есть среди членов церкви. И вразумленные этими словами укрепимся в служении, спасению ближних своих и своего собственного спасения. Аминь.